Глава 13. Полянка великолепно подошла мне для того, чтобы тренироваться создавать круги. Во-первых, она сама была почти идеально круглая, так что мне проще было представить в ней ровный круг с магическими знаками внутри. Во-вторых, она находилась в довольно безлюдном месте, и я могла спокойно тренироваться и не думать о том, что опозорюсь перед кем-то. Хотя, о чем это я? Весь наш пик можно было назвать безлюдным. Кроме Шоу Юэ и наставника, я не видела тут ни одного человека. Даже не знаю, плохо это или хорошо. С одной стороны, чем меньше людей, тем меньше шансов, что мой секрет раскроют. А с другой, тут мне совсем не с кем подружиться и некого попросить о помощи. Не сближаться же с Шоу Юэ. Обойдусь без этого бесцеремонного типа. Вспомнив, как он загреб меня в охапку на мосту, да еще и снисходительно потрепал по голове, словно я мелочь пузатая, я негодующе фыркнула и взмахнула руками. На поляне возник полупрозрачный огненный круг, кривой и жалкий, и исчез раньше, чем я успела порадоваться своей удаче. «Ничего». Тем не менее, я преисполнилась оптимизма. «Дальше будет получаться только лучше». Однако дальше все выходило с точностью наоборот. Круг был то таким слабым, что не удержал бы и слабейшую нечисть, то наоборот, линии наливались силой, но текла она неправильно, не создавая идеальный замкнутый цикл, а просачиваясь наружу. Долго такой круг продержаться не мог и через несколько мгновений рассыпался огненными искрами. Сцепив зубы, я пробовала снова и снова. Я же решила во что бы то ни стало стать лучшей ученицей наставника. Мне просто нужно потренироваться. Просто нужно... Я зажмурилась, представляя круг в мельчайших подробностях, так, как он был начерчен в учебнике, с запрещающими знаками «сон» и «ву», запирающими нечисть внутри и четкими контурами. Медленно вдохнув, я выдохнула и выпустила из себя облако силы, которое пронеслось по жилам, оставив после себя головокружение. «Просто ужасно!» Вздрогнув, я развернулась и в упор уставилась на стоящего рядом со мной старшего соученика. «Неужели ты способен только на такое убожество?» «Шисюн!» — возмущенно прошипела я. «Не мешай мне! И так не получается! Еще и ты тут!» Вздернув бровь, он кивнул на пылающий на земле круг, и я вдруг поняла, что прошло уже несколько секунд, а он не развеялся. Конечно, он не развеялся, потому что в этот раз я смогла замкнуть все линии и пустить энергию в правильном направлении. «У меня получилось!» Запрыгав на одном месте, я бросила на парня победный взгляд. «Смотри, какой идеальный у меня вышел круг! Ровный и сильный! И это почти с первого раза!» «Кривой и слабый!» — фыркнул Шоу Юэ и, сложив руки на груди, смерил меня насмешливым взглядом. «Развеять-то ты его сможешь, о великий создатель ровных кругов? Или ты только кукурузу лопать горазд?» Надувшись, я отвернулась и подняла руки. «Вот, Шисюн испортил все настроение. Получается, уже вся школа знает, что я заявилась на приемное испытание с кукурузой под мышкой. Вот позор!» Мысленно дав кругу команду разорваться, я было шагнула к краю, но остановилась, увидев, что ровная полупрозрачная линия все так же ярко сияет на земле. «Что за новости? Почему он не исчезает? Попробую еще раз». Однако круг не исчез ни после первого взмаха руками и мысленной команды, ни после второго. Наверное, я влила в него слишком много сил, и мне банально не хватало энергии развеять его, как будто я занесла на высокую лестницу тяжелую поклажу, и у меня не было сил спустить ее обратно. Я вдруг почувствовала смертельную усталость. День был ужасно длинным, а вчера ночью я совсем не спала. Зачем я вообще пошла тренироваться? Лучше бы отдохнула, а завтра училась делать круги. Боюсь, что мои круги под глазами сейчас уже больше этого круга на поляне. Вздохнув, я обернулась к выжидательно глядящему на меня Шисюну. «Не получается», — пожав плечами, я уныло побрела прочь из круга. «Завтра развею». «Как это завтра?» Почувствовав на своем плече цепкую хватку, я удивленно подняла взгляд. «Ты должен развеять круг немедленно». «Почему?» — с недоумением переспросила я. «Тут все равно никого нет, и он никому не помешает. А если за ночь забежит какая-нибудь нежить и не сможет выбраться, то это же хорошо. Заклинатели ведь для того и нужны, чтобы ее ловить, так?» «Не так», — прерывисто бросил Шоу Юэ. Убедившись, что я не сбегаю, он отпустил мое плечо и продолжил со странным нажимом. «Дело не в круге, Су Ли. Круг совсем не самое главное». Я продолжала недоумевающе смотреть на него, даже не отреагировав на то, что он назвал меня по имени чуть ли не в первый раз. Выпрямившись, Шисюн расправил плечи и продолжил. «Дело в чести, мой мелкий Шиди. Тебе оказана высокая честь стать заклинателем. А кто такой заклинатель?» «Тот, кто уничтожает нежить и защищает людей», — подсказала я. «Нет, нет, нет!» Шисюн, подняв руку с поднятым указательным пальцем вперед, качнул им из стороны в сторону три раза, подчеркивая каждое слово. «Заклинатель — это человек, обладающий знаниями. Тот, кто может создать круг, и тот, кто может его разрушить». Схватив меня за плечи, парень вдруг затряс меня, как тряпичную куклу, так что моя голова несколько раз мотнулась вперед-назад. «Ты должен верить в себя, Су Ли, а не то ты до конца обучения останешься нелепым деревенским увольнем, который везде ходит с кукурузой. Ты уже смог создать магический круг, и ты сможешь развеять его! Сможешь!» — с жаром добавил он. Глаза Шисюна лихорадочно горели, голос становился громче и громче. «Как же он прав! И чего я так раскисла? Если я смогла создать круг, то развеять его точно смогу!» «Знай, Су Ли, тебе недостает духа братства!» — торжественно закончил мужчина. «Все твои неудачи бросят тень и на меня. Если ты хочешь быть достоин называться моим Шиди, то протяни руку и развей этот круг». «Как ты прав!» — завороженно прошептала я и протянула руку. «Какой из меня заклинатель, если я не смогу довести до конца простейшее заклинание? Да и если Шисюн так обо мне печется, с моей стороны очень эгоистично даже не попытаться как следует». Прошептав команду, я почувствовала, как из ладоней вырвался поток силы, и круг, замерцав, вдруг рассыпался сотнями сверкающих искр. В окружающем нас ночном сумраке искры горели особенно ярко. «Как красиво!» Моргнув, я сообразила, что это не сумрак, это у меня в глазах потемнело от усилий, и, пошатнувшись, я попыталась ухватиться руками за воздух. «Эй, Шисюн, ты где?» — слабо пролепетала я, пытаясь удержаться на ногах. «Где наше общежитие? В какую сторону мне идти?» «Походи, поищи, овощная сила!» Раздраженно буркнул блондин, и миг спустя его уже след простыл. Я осталась одна на полянке и, все же не удержавшись, плюхнулась задом на твердую землю. «Эй, а как же дух братства?» — выкрикнула я ему в спину и, кряхтя, кое-как поднялась. В глазах то двоилось, то темнело, и я с большим трудом добралась до нашего домика. «Что за странный тип?» То произносит вдохновляющие речи, достойные полководца, то сбегает. Ну да ладно. Зато я теперь могу и делать круги, и разрушать полезные умения. Едва коснувшись головой подушки, я тут же уснула. И мне не снилось ровным счетом ничего.